Клайв Льюис. Просто христианство. Книга третья. Христианское поведение. Три части морали. Рассказывают об одном ученике, которого спросили, как он представляет себе Бога. Тот ответил, что, насколько он понимает, Бог – это такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие. Когда он это заметит, то вмешивается, чтобы это прекратить. Боюсь, что именно в таком духе понимают многие люди слово «мораль» – то, что мешает нам получать удовольствие. На самом же деле моральные нормы – это инструкции, обеспечивающие правильную работу человеческой машины. Каждое из правил морали нацелено на то, чтобы предотвратить поломку или перенапряжение, или трение. Вот почему на первый взгляд кажется, будто они постоянно вмешиваются в нашу жизнь и препятствуют проявлению наших природных наклонностей. Когда вы учитесь, как работать на какой-нибудь машине, инструктор то и дело поправляет вас. Нет, не так, этого не делайте, потому что у вас постоянно возникает искушение попробовать или сделать то, что вам представляется естественным и удачным, а машина сломается. Некоторые предпочитают говорить о нравственных идеалах, а не о правилах морали, и о нравственном идеализме, вместо подчинения этим правилам. Конечно, моральное совершенство – это идеал в том смысле, что мы не можем его достичь. В этом смысле все, что совершенно – для нас, людей, идеал. Мы не можем стать совершенными водителями или совершенными теннисистами. Мы не можем провести совершенно прямую линию. Но с другой точки зрения, называя моральное совершенство идеалом, мы вводим людей в заблуждение. Когда человек говорит, что какая-то женщина, или дом, или корабль, или сад – его идеал, он не имеет в виду, если он не совсем дурак, что у всех остальных идеал должен быть тот же самый. Здесь у нас есть право на разные вкусы, а значит, на разные идеалы. Но опасно называть идеалистом человека, изо всех сил старающегося соблюдать нравственный закон. Это может навести на мысль, что стремление к нравственному совершенству – дело его вкуса, а мы, остальные, не обязаны этот вкус разделять. Такая мысль была бы поистине катастрофической. Совершенное поведение может быть так же недосягаемо, как совершенное переключение скоростей, но это необходимый идеал, предписанный всем людям самой природой их машины, точно так же, как совершенное переключение скоростей – идеал для всех водителей, предписанный самой природой автомобиля. Еще опаснее считать самого себя человеком высоких идеалов от того, что вы стараетесь никогда не лгать, а не лгать лишь изредка, или никогда не прелюбодействовать, а не делать это пореже, или никогда не впадать в раздражение, а не просто быть умеренно раздражительным. Вы рисковали бы стать педантом и резонером, полагающим, что он – человек особенный, заслуживающий похвалы за свой идеализм. На деле у вас столько же оснований ожидать похвалы за то, что при сложении чисел вы стараетесь получить правильный ответ. Конечно, совершенное вычисление – это идеал. Безусловно, вы делаете иногда ошибки. Однако нет особой заслуги, если вы стараетесь считать внимательно. Очень уж глупо не стараться, ведь любая ошибка принесет вам неприятности. Точно так же каждый нравственный проступок чреват неприятностями. Возможно, для других и непременно для вас. Когда мы говорим о правилах и подчинении вместо идеалов и идеализма, мы напоминаем себе именно об этом. Теперь сделаем еще один шаг. Человеческая машина может выходить из строя по-разному. Иногда люди удаляются друг от друга или, наоборот, сталкиваются и причиняют друг другу вред обманом или грубостью. Иногда что-то ломается у человека внутри, то есть части его, атрибуты, например, способности или желания, противоречат одно другому или приходят в столкновение. Вам проще будет это понять, если вы представите нас в виде кораблей, плывущих в определенном порядке. Плавание будет успешным только в том случае, если, во-первых, корабли не сталкиваются и не преграждают пути друг другу, И, во-вторых, если каждый корабль годен к плаванию и двигателю всех в полном порядке. Необходимы оба эти условия. Если корабли будут постоянно сталкиваться, они скоро выйдут из строя. С другой стороны, если штурвал не в порядке, они не смогут избежать столкновений. Или представьте себе человечество в виде оркестра, исполняющего какую-то мелодию. Чтобы игра получалась слаженной, необходимы два условия. Каждый инструмент должен быть настроен, и каждый должен вступать в положенный момент, чтобы не нарушать гармонии. Но мы с вами не учли одного. Мы не спросили, куда собирается наш флот, какую мелодию хочет сыграть наш оркестр. Инструменты могут быть хорошо настроенными, и каждый из них может вступать в нужный момент. Но выступление не будет успешным, если музыкантам заказали танцевальную музыку, а они исполняют похоронный марш. Как бы хорошо ни проходило плавание, оно обернется неудачей, если корабли приплывут в Калькутту, а порт назначения – Нью-Йорк. Соблюдение нравственных норм связано таким образом с тремя вещами. С честной игрой, хорошими гармоническими отношениями между людьми, с тем, что можно было бы назвать порядком внутри самого человека. И, наконец, общей целью человеческой жизни, с тем, для чего человек создан, по какому курсу должен следовать флот, какую мелодию избирает дирижер. Вы, может быть, заметили, что наши современники почти всегда помнят о первом условии и забывают о втором и третьем. Когда пишут в газетах, что мы боремся за великодушие и честность между нациями, классами и просто людьми, это и значит, что думают только о первом условии. Когда о том, что он хочет сделать, человек говорит, здесь нет ничего плохого, это никому не вредит, он думает о нем же. Он считает, что состояние его корабля не важно, если только оно не грозит столкновением кораблю соседнему. Вполне естественно, что когда мы начинаем думать о морали, первыми нам приходят в голову отношения между людьми. Почему? Да потому что, во-первых, последствия безнравственности в обществе очевидны и давят на нас все время. Это война и нищета, взятки и ложь, плохая работа. Кроме того, по первому пункту у нас почти не бывает разногласий. Почти все люди во все времена соглашались, в теории, с тем, что надо быть честными, добрыми, помогать друг другу. Естественно, с этого начинать, но нельзя ставить на этом точку. В таком случае вообще нет смысла размышлять о морали. До тех пор, пока мы не перейдем ко второму условию, мы будем лишь обманывать самих себя. Разумно ли ожидать от капитанов, что они станут так поворачивать штурвал, чтобы корабли не сталкивались, если сами корабли – старые, разбитые посудины, а штурвалы вообще не поворачиваются? Какой смысл записывать на бумаге правила поведения в обществе, если мы знаем, что жадность, трусость, дурной характер и самомнение помешают нам их выполнить? Я ни на секунду не предлагаю вам отказаться от мысли, и мысли серьезной, об улучшении нашей общественной и экономической системы. Я только хочу сказать, что все эти размышления останутся солнечным зайчиком, пока мы не поймем, только мужество и бескорыстие каждого человека заставит какую бы то ни было общественную систему работать как надо. Не так уж трудно избавить граждан от тех или иных нарушений Уголовного кодекса, скажем, взяточничества и хулиганства. Но пока остаются взяточники и хулиганы, сохраняется угроза, что они протопчут новые дорожки, чтобы продолжить старую игру. Вы не можете сделать человека хорошим с помощью закона, а без хороших людей не может быть хорошего общества. Вот почему не избежать второго условия – нравственного преобразования в самом человеке. Здесь, я думаю, мы остановиться не сможем. Мы подходим сейчас к той точке, откуда расходятся разные линии поведения – в зависимости от представлений о Вселенной. Возникает соблазн тут и остановиться, а дальше по мере сил придерживаться тех нравственных норм, с которыми соглашаются все разумные люди. Но можем ли мы это сделать? Не забывайте, что религия включает в себя такие утверждения, которые либо соответствуют истине, либо нет. Если они истины, из этого следуют одни представления о том, правильным ли курсом плывет наша флотилия. Если ложны, то совершенно другие. Вернемся, например, к тому человеку, который говорит, что поступок, не причиняющий другому вреда, нельзя считать плохим. Он прекрасно понимает, что не должен причинять повреждений ни одному кораблю. Но искренне верит, что бы он ни делал со своим кораблем, это касается его одного. Вопрос в том, действительно ли этот корабль его собственность. Разве не важно, господин ли я моему разуму и телу, или только квартирант, ответственный перед настоящим хозяином? Если меня создал кто-то другой для своих целей, я отвечаю перед ним, а этого бы не было, если бы я принадлежал только себе. Кроме того, христианство говорит, что каждый человек будет жить вечно, и это либо истина, либо заблуждение. Значит, если мне суждено прожить каких-нибудь 70 лет, то о многих вещах мне не надо беспокоиться. Но о них стоит беспокоиться и очень серьезно, если мне предстоит жить вечно. Возможно, мой дурной характер становится все хуже или присущая мне зависть все больше, но это происходит так постепенно, что изменения к худшему, накопившиеся за 70 лет, практически незаметны. Однако за миллион лет мои недостатки могли бы развиться во что-то ужасное. Если христианство не ошибается, ад – абсолютно верный термин, передающий то состояние, в какое приведут меня за миллионы лет зависть и дурной характер. И еще. Проблема нашей смертности или бессмертия обуславливает в конечном счете правоту тоталитаризма или демократии. Если человек живет только 70 лет, тогда государство или нация, или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу, безусловно, представляют большую ценность. А если право христианства, то человек не только важнее, он несравненно важнее, потому что он вечен, и жизнь государства или цивилизации лишь миг по сравнению с его жизнью. Вот и выходит, что если мы намерены задуматься о морали, нам придется думать обо всех трех разделах – об отношении человека к человеку, о внутреннем его состоянии и об отношениях между ним и той силой, которая сотворила его. Мы все легко придем к согласию относительно первого пункта. Разногласия начинаются со второго и становятся очень серьезными, когда мы доходим до третьего. Именно здесь проявляются основные различия между христианской и нехристианской моралью. В остальной части книги я собираюсь исходить из предпосылок христианской морали и из того, что христианство – право. На этих основаниях я и попытаюсь представить всю картину.